Авентюра 21. О том, как Кримхильда ехала к гуннам. Но мы гонцов оставим. Теперь рассказ пошел о том, как в землю гуннов невесту вез посол, а Гизельхер и Гернот в течение многих дней служили провожатыми Бехларинсу и ей. Лишь Пферинга, достигнув у берега Дуная, просить решились братья, чтоб им сестра родная дозволила вернуться в бургундские края, и с ней, пролив немало слез, расстались как друзья. Млад Гизельхер промолвил: «Сестрица, не забудь, что если кто обидит тебя когда-нибудь, или по иной причине ты попадешь в беду, тебе по зову первому на помощь я приду». С бургундами простились дружинники посла, вдова родных и ближних сердечно обняла и поспешила дальше приречную тропой. С ней 104 девушки в одежде дорогой из тонких разноцветных слепящих взор шелков. Вокруг скакало много бехларинских бойцов. При каждом щит надежный, копье и меч булатный. Бургунды же поехали к себе на Рейн обратно. Держала путь Кримхильда через Баварский край, на Пассау, где с Инном сливается Дунай, и монастырь старинный стоит поныне цел. Епископ Пильгрим, муж святой, тем городом владел. Когда о том, кто едет, известно стало там, помчался князь-епископ навстречу пришлицам. Кримхильде приходился он дядею родным, весь Пассау последовал немедленно за ним. Не зря рвались баварцы встречать гостей своих, девицы-королевы пленили взоры их. Свести знакомство с ними был каждый витязь рад, сумел удобно разместить всех прибывших прелат. Пока епископ Пильгрим с Кримхильдой был в пути, уже успело в город известие прийти о том, что он прибудет с племянницей вдвоем, и ей купцы устроили торжественный прием. Просил ее хозяин подольше погостить, но Эккевард промолвил: «Вы нас должны простить за то, что не удастся нам задержаться тут. Давно уже в Бехларине приезда гостьи ждут, а Готелинда с дочкой и свитою своей готовилась к прибытию супруга и гостей. Была жена маркграфа им предупреждена, что выказать внимание вдове она должна. Пусть выйдет с дружиной на Энс ее встречать», — велела Готелинда своих бойцов собрать, и двинулась в дорогу, и повалил валом вослед за ней простой народ, кто пеший, кто верхом. Меж тем до Эффердинга Кримхильда доскакала. Живет в стране баварской лихих людей немало, и воры на дорогах шалят там из кони. Ограбить пояс свадебный вполне могли б они. Но Рюдигер к отпору был день и ночь готов. С собою вел он больше, чем 1000 бойцов. К тому ж его вассалов несметное число. За марк-графинию на Энс встречать невесту шло. На лодках, переправив за Траун поезжан, сват их доставил к Энсу, где в чистом поле стан речением Готелинды разбит заранее был. Имелось там все нужное для подкрепления сил. Навстречу королеве, покинув свой шатер, со свитою помчалась она во весь опор. Звон бубенцов на сбруе разнесся далеко. Столь теплой встречей был марграф взволнован глубоко. Потешный бой, затеяв в честь новой королевы, по сторонам дороги, как справа, так и слева, вассалы Готелинды неслись за госпожой. Была Кримхильда тронута учтивостью такой. Чем ближе подъезжали к бургундкам смельчаки, тем больше крепких копий ломалось на куски. Самих себя в отваге бойцы превосходили, ведь девушки пригожие за схваткою следили. Но вот она утихла, два пояса сошлись, и возгласы приветствий повсюду раздались, и Рюдигер навстречу супруге полетел. У всех, кто дамам рад служить, в тот день хватило дел. Когда живым и целым предстал жене посол, она печаль забыла, и страх ее прошел. А мужа Готелинда тревожилась напрасно. Вернулся он и не один, а со вдовой прекрасной. Приветом обменявшись с супругою своей, марграф велел вассалам снять женщин с лошадей, и по сердцу пришелся его приказ бойцам, был, как всегда, любой из них к услугам милых дам. Узрев, что марк-графиня сошла с коня на луг и к венценосной гостье спешит с толпой подруг, остановила разом Кримхильда скакуна, и приближенными с седла была снята она. Епископ с Эккевартом к ней тотчас подошли, они ее навстречу хозяйке повели. Толпа пред королевой с почтеньем раздалась, и гостья с Готелиндою сердечно обнялась. Сказала марк-графиня с учтивостью большой: «Вам, госпожа Кримхильда, я рада всей душой и счастлива поздравить с приездом в земли наши. Ну кто, как вижу я теперь, всех женщин в мире краше?» «Воздай вам Бог за ласку», — ответила вдова, — «а я должница ваша, пока сама жива, и жив жених мой Эцель, сын Ботлунга могучий. Ах, им еще неведом был их жребий неминучий». Бургундки устремились к бехларинкам бегом, и на траве расселись красавицы рядком, знакомство за беседой удобнее сводить, а витязи им всячески старались угодить. Вина велели гостьям хозяева подать, а в полдень дамы сели на лошадей опять и отбыли на отдых в просторные шатры, где до вечерних сумерек спасались от жары. Потом они с удобством всю ночь проспали в них, тем временем покинул марграф гостей своих и полетел в Дехларен неутомим Ильян, чтоб глянуть, все ль готово там к прибытию поезжан. Пришельцев принял город с радушием большим. Все окна распахнулись с зарей навстречу им. Для всех них помещение в Бехларине нашлось. Признателен хозяевам остался каждый гость. Увидев, что Кримхильду к ним в замок мать везет, дочь Рюдигера вышла со свитой из ворот и новой королеве отвесила поклон. Немало знатных девушек сошлось там с двух сторон. Взяв за руки друг дружку, они вступили в зал. Размером и убранством он взоры поражал. Шумел Дунай привольный под окнами его, там отдыхали путницы все утро дня того. Не знаю я, как время девицы коротали, однако мне известно, что витязи роптали. Бургундам надоело подолгу женщин ждать. Бехларинцы ж мечтали их в пути сопровождать. так тронула Кримхильду заботливость посла, что юной марк-графине она преподнесла запястья золотые, 12 штук числом, и платье лучшее свое с узорчатым шитьем. Хоть клада нибелунгов пришлось лишиться ей, она как встарь умела привлечь к себе людей, и в скудости оставшись, по-прежнему щедра нашла подарки для всего маркграфова двора. На это Готелинда ответила ей тем, что воинам бургундским, без исключения всем, вручила на дорогу и праздничный наряд, и много дорогих камней, слепивших блеском взгляд. Когда, откушав гостья, садилась вновь в седло, хозяйка так любезно, сердечно и тепло ей выказать сумела почтение свое, что в благодарность обняла Кримхильда дочь ее. А девушка сказала: «Я знаю наперед, что к вам меня родитель с охотою пошлет, коль быть придворной вашей вы разрешите мне». Чем гостье и дала понять, что ей верна вполне. Простившись с Готелиндой и юной марк-графиней, Кримхильда сесть велела на скакунов дружине и двинулась со свитой к ограде городской, и долго им бехларинки махали вслед рукой. Бургунки с ними больше ни разу не встречались. Без остановок гости до замка Мёльк домчались. Его владелец Астольд ждал на дороге их. Велел он им подать вина в сосудах золотых. От Астольда Кримхильда узнала, что должна спускаться вдоль Дуная на Маутерн она. А там уж не собьются с дороги поезжане, везде австрийцы их встречать сбегаются заранее. Простился там епископ с племянницей своей и пожелал, чтоб с мужем жилось счастливо ей, и чтоб она, как Хельха, о подданных пеклась. Да, высоко теперь опять Кримхильда вознеслась. На Трайзен прибыл поезд, когда зардел закат. Бехларинцев оттуда отправили назад, уже спешили гунны к реке навстречу им. Они невесту встретили с почтением большим. Владел там Эцель замком на берегу речном, и королева Хельха живала часто в нем. Богат, просторен, крепок, к тому ж красив на вид. Тот замок Трайзен-Мауэр весьма был знаменит. Кримхильда стала Хельхе приемницей достойной. По щедрости бургундка была равня покойной, за что ее и чтила вся гуннская страна, где после долгих бед душой воспряла вновь она. Себя прославил Эцель так, что из всех краев к его двору стекалось немало удальцов. Был с каждым он приветлив, учтив и щедр без меры, будь то боец языческой или христианской веры. Такого не увидишь теперь уже вовек. Любой владыке гуннов служивший человек, какой бы он при этом не соблюдал закон, был Эцелем за преданность сполна вознагражден. Примечание к 21-й авентюре. И монастырь старинный стоит поныне цел. Епископ Пильгрим, муж святой, тем городом владел. Епископ Пильгрим, брат королевы Уты. У этого персонажа был исторический прототип. В конце X века Пассау действительно управлял епископ Пильгрим, гробница которого в конце XII века, то есть незадолго до возникновения песни о Нибелунгах, стала пользоваться большой известностью и служила местом паломничества, так как распространялась молва, что близ нее исцелялись недужные. Исследователи высказывали предположение, что автором песни мог быть клирик из окружения Вольфгера, пассауского епископа в 1191-1204 годах. Этот поэт, желая прославить своего сеньора, ввел в эпопею эпизод с его отдаленным предшественником. В таком случае подтверждается датировка песни о Нибелунгах первыми годами XIII века. Вольфгер покровительствовал поэтам, в частности, Вальтеру фон дер Фогельвейде. Не исключено, что он мог быть покровителем анонимного автора песни о Нибелунгах. Святой Пильгрим оказался в песне современником Аттиллы, будучи в действительной истории отделен от него 500 столетиями. Эпос не считается с исторической хронологией и легко перемещает события и исторических персонажей из одной эпохи в другую. Меж тем до Эффердинга Кримхильда доскакала. В этой части песни, описывающей события, происходившие в придунайских районах, автор, как полагают австриец, проявляет несравненно лучшее знание географии, нежели при повествовании, местом действия которого были Прирейнские области или Северная Европа. Траун-Энс – притоки Дуная. Мёльк – город в Австрии на берегу Дуная. Маутерн – город в Австрии на берегу Дуная. Трайзен – река, за которой начинались владения гуннов. Будь то боец языческой или христианской веры, такого не увидишь теперь уже вовек. Мирное совместное пребывание при дворе Этцеля рыцарей разных вероисповеданий изображено здесь как нечто исключительное и небывалое, и справедливо в современной автору эпопеи Европе царила религиозная нетерпимость. Конец примечаний.